Глава 23. Владимир. Я забыл, как это — волноваться за кого-то, переживать, как за себя. Когда внутри струна натянута до предела, когда ты дышишь через раз, когда каждое появление врачей заставляет вздрагивать. Ведь они могут сказать то, к чему ты не готов. Про аварию я узнал быстро. Они даже не успели отъехать далеко. Тот, кто спровоцировал, скрылся, и с этим мне еще предстоит разобраться. Но в итоге в машину Адама въехала другая, и все обернулось настоящим безумием. Сколько я здесь проторчал? Да черт его знает. Но я не готов уйти, пока не узнаю, как они там. Как там Лида? Прикрываю глаза, вспоминая вчерашний вечер. Черт, мне стоило немалых трудов удержать дистанцию и не поддаться искушению. Когда я играл в благородство, я уже и забыл. Но рядом с ней хотелось быть лучше. Хотелось дать уверенность, что то, что было между нами, непроходное. Я же четко видел, как подобная мысль промелькнула на ее лице, когда Адам расписывал вариант с беременностью. Лида побледнела. Поджала губы, но никаких истерик или претензий не озвучила. Сильная девочка, которую заставили повзрослеть столь жестокими методами. Я до чертей в глазах хотел провести ночь с ней, но не рискнул. Не захотел давать ей повод считать, что я всего лишь пользуюсь ситуацией. Ведь это давно уже не так. «Вы родственник Штерна, близкий друг». Врач окидывает меня нечитаемым взглядом. «Что с ним?» «Вообще-то мы даем информацию только родным. У него сейчас в городе никого, так что?» «В целом отделался царапинами, учитывая аварию, в которой он побывал». Киваю, принимая к сведению. Испытываю облегчение, но лишь отчасти, потому что... «А девушка? С ним в машине была еще пассажир». Мужик хмурится и мрачнеет. С ней дела обстоят куда хуже. Почему? Внутри все стянуто до предела. Стоит мне только подумать, что с Лидой... Она жива? Операция? Только что закончилась. Скажем так, девочке не повезло. Удар пришелся на ее сторону и, откровенно говоря... Он качает головой. Вероятность, что она останется инвалидом, очень большая. «В каком смысле?» Голос садится, а меня самого словно поджаривает. «Что конкретно с ней не так? Ожоги? Переломы? Что?» «Ноги. Шансы, что она снова будет ходить, минимальны». Он говорит что-то еще, но я почти не слушаю. Лишь машинально киваю, а у самого в голове на повторе слова о том, что Лида не сможет ходить. Черт, как же я ей в глаза-то посмотрю. Так как? Что, простите? С оформлением палаты как быть? Делайте все, что нужно, конечно. И реабилитация, и остальное. Я все оплачу. Говорю севшим голосом. Хорошо. Я оглушен. Только что радовался за друга, а теперь раздавлен новостью про Лиду. Я уже не пытаюсь понять, почему ее боль воспринимаю как свою. Я просто судорожно ищу выход из этого дерьма. Что делать? Куда бежать? Эмоции бьют наотмашь. Я задыхаюсь, только представив, какой станет ее жизнь после... Я могу увидеть Адама. Только недолго. Едва замечаю, что остаюсь в коридоре один. Иду к Штерну, но мысли-то не про него. «Все так плохо?» — пытается бодриться друг, когда мы встречаемся взглядами. «Меня заверили, что я счастливчик». «Ты — да». «Лида?» — тут же хватает суть Адам. «Прости, я... Черт, все так внезапно случилось». Он морщится, пытается привстать, но тут же бросает это дело. Тачка эта выпихнула нас навстречку слишком уж... В общем-то, озвучивать дальше очевидное смысла не имеет. «Володь, как она?» «Прооперировали». Отвечаю, а сам чувствую, насколько глухо звучит мой голос. «Внутри настоящий ад. Это ведь я ее убедил, заверил, что все будет в порядке. Думал ли я, что когда-нибудь буду испытывать такое чувство вины? Нет, конечно же нет». «Как прошло?» «Возможно, она останется инвалидом». Произношу вслух то, что до сих пор не могу принять. Ужасаюсь, как безумно звучат слова. Внутри все стягивает в узел. И бессилие. Дикое, всеобъемлющее, подавляющее от и до. Как я это допустил? Когда-то брат ударил в спину. Сделал так, что я лишился всего. Тогда я тоже злился, был раздавлен и опустошен. Тогда я тоже был бессилен что-либо исправить. Я думал, что это дно, что хуже быть не может. Оказалось, что может. Когда под ударом оказывается девушка, забравшаяся в твое сердце и устроившаяся там на постоянку. «Слушай, я виноват!» «Нет», — перебиваю его, — «не ты. Это твари, которые решили зачем-то ее угрохать». Сжимаю кулаки, даже не отдавая себе в этом отчета. Мрачная решимость найти этих недоносков клокочет внутри. «Мы найдем их», — озвучивает мои же мысли друг. «Найдем», — киваю. «Но сейчас другая проблема». Встречаемся взглядами. Несмотря на то, что Штерн и сам теперь не в лучшей форме, я вижу в его взгляде безусловную поддержку. «У меня есть знакомые с хорошими связями в профессорских кругах. Найдем хороших специалистов». «Спасибо», — сдержанно говорю. «Я не представляю, как скажу ей. Она же не хотела, все сомневалась, словно чувствовала, а я надавил». «Это не твоя вина», — чеканит Адам. «Ты же понимаешь, наш план был единственным, чтобы разрубить узел и убрать мишень с ее спины». Выдыхаю, пытаясь принять его слова. Но это чертовски сложно. Очень сложно не чувствовать ответственность за ту, что стала важна для меня. «Мне понадобится твоя помощь. Чуть позже». «Все, что потребуется», — заверяет друг. «Хорошо, поправляйся». Выхожу в коридор. Дальше надо идти к Лиде, но я совершенно не представляю, как посмотрю ей в глаза. Как? Звонок помощника отвлекает не вовремя. Сбрасываю, наскоро пишу ему сообщение, что занят в ближайшее время, и все вопросы пусть скинет на почту. «Все остальное подождет». Пусть хоть что там случается. Разворачиваюсь и иду в сторону реанимации. Медсестра пытается меня остановить. Внушить, что туда нельзя и все такое. Но я не готов уйти, не увидев Лиду. Просто не готов. Вопрос, конечно, решается, но на это уходит определенное время. Однако все это становится неважным. Едва я открываю дверь и вижу Лиду.